Глава вторая. Приземление. Все одновременно получили сообщение. Девчонки остановились у двери и бросились их открывать. Черт! Вафля жала и жала на подтверждение, но гаджеты не реагировали. Прочесть сообщение не получалось. «Кажется, почтовая программа зависла», — отрывисто бросила Кира. «И у меня!» — Анита пожала плечами и отключила экран. «Ну и ладно». «Что ладно? Вдруг это начало стресс-теста?» «Ну и? Если программа зависла, что я сделаю?» Кира, наконец, тоже сдалась и отключилась от сети. «Серьезный сбой. Тут нужно ждать, пока ошибку исправят корабельные системщики». А с их стороны действительно ничего не сделаешь. «Интересно, а что случилось?» Оленька ни о чем с любопытством посмотрела на потолок, где мигали красные лампы. «О чем сообщение? На самом деле стресс-тест? Или ставку подняли 1000 до 10?» «Это она о тех деньгах, что обещал Саблезуб», — подумала Кира. «Хотят больше». «Действительно, если уж продавать себя, то чего мелочиться?» «Ага, мечтай!» — фыркнула Вафля и тут же приосанилась. Представила, наверное, что сможет купить на такие деньги. «Похоже, это все-таки начался наш стресс-тест, а мы даже инструкции получить и прочитать не можем». Кира никак не могла успокоиться. Она вся извелась, корила себя, что не успела поговорить с полковником. Ведь знала же, что нужно спешить, и была недостаточно настойчива. А теперь, судя по всему, уже поздно. «И что нам делать?» Вафля нахмурилась. Она тоже не очень-то радовалась наступлению стресс-теста. Да еще когда условия выполнения непонятны. Анита сказала. «Да ничего, не буду лезть. Пойду лучше почитаю». Спокойно отправилась в свой спальный отсек, опустила шторку, и ее как бы не стало. «Может, и правда просто ничего не делать?» Не очень уверенным тоном сказала Оленька ни о чем. «Обед можно пропустить, не страшно». «Ну и не делай!» Непонятно от чего огрызнулась Вафля. Оленька надулась и тоже спряталась в свой отсек. «Что-то тут не так», — пробормотала Кира. Она понятия не имела, что делать. Выйти и бегать по коридорам? Искать полковника? Искать кого-то, кто знает, почему нет электричества и почему не работает сеть? Искать студентов и спрашивать совета у них? Она посмотрела налево в зеркало. Там застыло ее испуганное отражение. Бледное лицо с острым подбородком и вздернутым носом. Пряди коротких волос, которые пытаются выбиться из прически, словно иголки у ежа. Тоненькая фигурка в сером спортивном костюме. Вся словно иллюстрация слова «трусиха». И все же, Кира не знала, что делать. Получится ли что-нибудь? Одно знала точно – нельзя просто сидеть и ждать. «Думаешь, стоит выйти?» — шепотом спросила Вафля, подходя к двери. Ее толстая коричневая коса закрывала почти пол спины. «Не знаю, но я пойду». Вафля помялась, но ответила. «Я с тобой. Если что, прячемся. Давай вначале попробуем выяснить, что происходит, так, чтобы нас не заметили. Мало ли, сама понимаешь». «Ладно». Они открыли дверь. Кира высунулась наружу в гулкий полумрак и осмотрелась. В коридоре было пусто и уныло. На потолке и на полу, обозначая габариты, светились тонкие линии, сейчас красные. Значит, свет отключился не только в жилых секторах. О каком тогда стресс-тесте речь? Когда он был у курсантов, свет на корабле не отключали. Вполне вероятно, дело в чем-то другом. Все соседние двери в жилые каюты были закрыты. В коридорах ни звука. Прятаться здесь было негде. Коридор напоминал трубку с ровными стенами. Под полом и вдоль стен местами проходили короба с проводами и трубами, но они были тщательно закрыты. И даже если открыть, Кира туда не влезет. Там только собака средних размеров поместится. Да и то, если провода убрать. Вафля тем более не влезет. Она выше ростом и вообще в размерах больше. Еще в стенах бывают выемки для технического оборудования. Но обычно они забиты всякими важными и нужными приборами или просто хламом, который, однако, никуда не исчезнет и место под собой не освободит. «Куда? На командный пост?» — шепотом спросила Вафля. «Да, давай!» Они вышли, закрыли дверь и тихо прокрались в сторону перехода на высший уровень. Это была лифтовая площадка. Конечно, она не работала. На пульте мигал красный аварийный сигнал. Подниматься пришлось бы вручную по настенной лестнице или в обход по нормальной, но той, что расположена далеко. Девчонки не успели решить, что выбрать. Слева раздался шум, грохот, и от неожиданности они, как кролики, прыснули вправо. Но на пересечении коридоров снова раздался шум, уже с другой стороны, и кто-то крикнул громко, как будто что-то приказал. Конечно, они снова свернули и попытались сбежать уже в другую сторону. Звуки раздавались то там, то сям. Они беспорядочно бегали, пока Кира не остановилась и не дернула Вафлю за рукав. «Ну, хватит! Так можно без конца метаться! Чего ради мы вообще убегаем?» «А вдруг это стресс-тесты? 5000 на дороге, знаешь ли, не валяются!» Кира поморщилась, но промолчала. Не читать же Вафле нотацию в такое время и в таком месте. Вместо этого она сказала: «Давай разделимся. Поодиночке проще прятаться. Иди налево, я направо. Встретимся через полчаса в каюте». «Ладно». Кира глубоко вздохнула, встряхнулась и пошла в сторону, откуда доносились крики. Решила: «Поймают и ладно. Что ей сделают?» Она скажет: «Пропали свет и связь, иду искать кого-нибудь, кто знает, что происходит. 5000 ей не жалко, жалко своего душевного спокойствия, да и вообще». Несмотря на это, выбегать из-за угла, раскинув дружелюбно руки, она, конечно, не стала. Подкралась как можно ближе и прислушалась. Кто-то методично повторял одно и то же. Вроде там были слова «шевелись» и быстрее, но, может, показалось. А потом вдруг взвыла сирена, та, которая на крайний случай, на случай эвакуации. Кира подскочила на месте и тут же забыла про стресс-тесты, угрозы саблезуба, которые вдруг показались пустыми и глупыми, и про все прочие дела вместе взятые. Вначале она не поверила, но буквально через несколько секунд отбросила всякие сомнения. Эвакуационная сирена звучала только если случалось что-то ужасное, какая-нибудь смертельная угроза, опасность для жизни. Тогда следовало немедленно бежать в сторону спасательных катеров. Их на корабле было несколько, два больших и с десяток маленьких. Маленькие блокировались до тех пор, пока от корпуса не отходили большие. В любом случае, сейчас нужно бежать на спасательную площадку, что она и сделала. Правда, ноги плохо слушались. При посадке они просматривали учебные ролики об особенностях полетов в дальний космос и слышали сирену. Ее ни с чем другим не спутаешь, словно гвозди в уши ввинчивают. Также в ролике несколько раз повторили: по сути, услышать эту сирену – самое страшное, что может произойти во время путешествия. Никто, конечно, не допускал на самом деле, что это произойдет. И вот вам, пожалуйста. Девчонки в каюте тоже уже должны бежать к катеру. Вдалеке Кира увидела двух членов команды, которые спешили, показались и пропали в направлении спасательной площадки. Тут еще и на стенах зажглись табло со знаком опасности, красным восклицательным знаком в треугольнике на желтом фоне, а голос корабельного оповещения начал повторять сообщение. «Внимание! Всему персоналу и гостям корабля немедленно отправляться к причалу номер один для проведения срочной эвакуации». Но что могло произойти? Кира бежала по коридору, сломя голову. Видела, как перед ней бегут туда же другие люди, но в панике не могла понять, знакомые это или нет. Вроде лица, которые она не раз видела раньше. Где? Где она их видела? И другие лица, побелевшие, с широко раскрытыми глазами, охваченные паникой. Незнакомые, но близкие из-за ужаса, отражающегося в глазах. Она чувствовала точно такой же. Все были одеты в обычную одежду. Ни защитных комбинезонов, ни скафандров. Значит, выбежали из кают или мест работы, как были, не подготовившись. Может, надо было остановиться и подумать, так делают разумные люди или нет. Неважно. Как животное, которое бежит от пожара, Кира бежала к спасательному катеру. Она уже ни о чем не думала. И вот он впереди, катер. Широко открытый вход, приглашающий, мигает огоньками. Люди сбегаются со всех сторон и с облегчением ныряют внутрь. Возле входа стоит капитан корабля. Увидев его таким хмурым, нервным, Кира потеряла последние сомнения. Эвакуация действительно происходит с ней, здесь и сейчас. А через секунду ее сбили с ног. Очнулась Кира быстро. По сути, она и не теряла сознание. Только на некоторое время прекратила ориентироваться в пространстве. Чуть-чуть оглохла и ослепла. Очнулась она, сидя на большой мягкой кушетке в видеозале, что недалеко от спасательных катеров. Ряды мягких кресел и диванчиков располагались вдоль стен, видеопанели на которых сейчас были отключены. Под потолком мигала красная лампа, но еще горело несколько тусклых белых лампочек, аварийное освещение. Света было достаточно, чтобы хорошо видеть. Напротив диванчика, на котором лежала Кира, за экранами сидели ее сокурсники. Те самые пятеро, которые играли роль центральных колонн при недавнем разговоре. «Правый сектор пустой», — говорил черный огонь, всматриваясь в изображение. Его густой голос звучал совершенно спокойно, а черная рубашка была аккуратно застегнута, как в любой другой день. Саблезуб, «Черный огонь», «Шпрот», «Дарвин» и «Спортсмен Зыкин». Среди них Кира не увидела только Ахлейна. Странно, сейчас его место занимал Дарвин, хотя ей казалось, толстяк умнее. «Правый перекрывай! Что с нижним?» Саблезуб азартно улыбался. «Нижний плохо как-то идет», — ответил Зыкин. Его вытянутое лицо выглядело изумленным, будто он сам не верил в то, что творил. «Добавь громкости динамикам», — приказал Саблезуб. «В каютах будет слышно, а мы и так там закрыли щиты на полную. Наши курсанты запаниковать могут. На нижних нет кают, придурок». «Ой, точно!» — Зыкин бледно улыбнулся и стал менять настройки. Дальше все снова замерло, и Саблезуб отодвинул экран и уставился на Киру. Покосился ей за спину. «Она что тут делает?» «Поймали у катера. Хотела с командой сбежать», — ответил чей-то голос сбоку. Кира посмотрела. За диваном, оказывается, стояли еще трое парней. Двоих она видела, но лично не знала, а третьим был Никита. Говорил не он. «У катера?» — Саблезуб оскалился. «Какая непослушная штучка! И что же тебе за это будет?» Он будто задумался, сунул руку в волосы, и его взгляд делался все более нехорошим. Брови он хмурил все сильней, как плохой актер. Так как брови у него были тонкие, выглядело это не страшно, а смешно. «И пускай бы шла», — вдруг сказал Никита. «Зачем она нужна?» Саблезуб недовольно зыркнул на него. «А мне хотелось бы верить, что мы все заодно. Мы все студенты Амки, все в одном болоте сидим. Так что хотелось бы верить, что я могу попросить сокурсников, и они не откажут мне в маленькой просьбе ради общего блага. Разве я многого просил? Просто проявить понимание к своим однокурсникам и их нуждам. Просто посидеть в своей долбанной каюте». Под конец он уже орал. Кира не то чтобы испугалась, просто было неприятно на него смотреть. На то, как его глаза наливались красным, а изо рта брызгала слюна, как он трясся, словно припадочный. «Да он же безумный!» — подумала Кира. «Неужели все эти люди не видят, что икшаются с безумцем? Может, один Ахлейн разглядел, раз не с ними?» Наверное, Саблезуб кричал бы еще долго, но тут дверь снова открылась, и втащили другую девчонку. Очень богатое и крайне глупое существо. Пожалуй, самую глупую девицу, которую Кира когда-либо встречала. Что не мешало той прекрасно обучаться в Амке. Свои же прозвали ее «Пустота». Прозвище весьма меткое. Сейчас Пустота была одета в домашний восточный костюм изумрудного цвета. Ее длинные шикарные волосы, похожие на шоколадную волну, растрепались. И еще она была сильно испугана. «Пустите!» Ее отпустили, она убрала пряди, упавшие на лицо, огляделась и стала подвывать дрожащим голосом. «Почему вы тут сидите? Надо бежать! Вы что, дебилы?» «Куда бежать?» Саблезуб скорчил участливую мину. «Зачем?» «Сирена!» Не найдя более доходчивых слов, Пустота подняла вверх руки и потрясла ими, будто молилась небу. «Надо спасаться!» «Сирена? Какая сирена? Пацаны, вы слышали сирену? Нет?» «Вот видишь, мы не слышали сирену». «Да вы что?» Пустота растерялась, медленно опустила руки. Глаза у нее стали размером с блюдца. Тонкие белые пальцы нервно подрагивали. «Как же так? Была сирена! Когда свет погас, мне не по себе стало в каюте одной сидеть. Я испугалась и вышла, а там сирена. Надписи везде горят, чтобы к спасательному катеру бежали. Давайте же, вы тут не слышите, но надо убегать. Мы же все умрем». «Ты точно не выдумываешь?» — глубокомысленно спросил Саблезуб. Его глаза горели от восторга. Пустота так сильно испугалась, что ее затрясло. Что-то было во всем этом мерзкое. Кира вздернула голову. «Была сирена. Я тоже слышала. Но не бойся, она не настоящая. Это они включили. Балуются». «Ой, зря она это сказала, зря!» Саблезуб, потерявший жертву для развлечения, тут же заново разъярился. Казалось, сейчас в прямом смысле слова вспыхнет. «Второй нижний сектор пуст», — тем временем доложил Шпрот, кудрявый молодой человек романтической наружности. Он довольно хмыкнул и отвлекся от экрана. Оглядел застывшую от ужаса Пустоту, сидящую на диване Киру и окружавших их парней. Оживился. «О, вы где девчонок нашли?» Саблезуб с недовольным видом метнулся к своему экрану и принялся что-то проверять. «Сядь!» Кира тронула Пустоту рукой. Та обернулась, увидела, кто посмел к ней прикоснуться, и высокомерно задрала нос. Кира отдернула руку. Конечно, самое время разбираться, кто круче. Кто элита, а кто так, мимо проходил. «Капитан!» — вдруг крикнул Дарвин. Голосок у него звучал тонко, как у девицы. мы кое-что забыли. Капитан в катер не войдет, пока вся команда не будет внутри, а там ни нас, ни курсантов. Что делать?» «Курсанты пытаются выйти!» — тут же закричал черный огонь. Кира и не знала, что он умеет кричать. Ни разу раньше не слышала. Все тут же забыли и про нее, и про пустоту, и про другие экраны. Бросились и сгрудились у экрана черного огня. Саблезуб незаметно растерял весь опломб. «А они могут выйти?» — нервно спросил он. «Да легко». «Как?» «Выломают нафиг двери. Это же туристический лайнер. Все внутри красивое и хлипкое. Что будем делать?» Кира тихонько осмотрелась. «Все парни заняты. Может сбежать? Дверь не заперта». «Только что дальше?» «Никакой сирены нет, это понятно. В смысле, никакой опасности не существовало. Это они включили, чтобы начать эвакуацию. Как включили? Как получили доступ? Как обошли систему защиты корабля?» Вопрос не для этого места и времени, но вывод не утешал. Кира услышала достаточно, чтобы примерно понять, что происходит. Стресс-тест действительно начался. А потом эти пятеро великовозрастных дебилов перехватили управление кораблем, собрали помощников, заперли курсантов в каютах и включили сирену. Чего они добивались? Эвакуации? Звучит как бред сумасшедшего. Да, но эвакуация в самом разгаре. Похоже, команда корабля уже в спасательном катере, а сам капитан снаружи. И в любой момент до него дойдет, что в катер не заявился ни один студент Амки и ни один курсант. Она даже позлорадствовала слегка. Представила, что скажут и сделают преподаватели и академическое начальство, когда все это безумие подойдет к концу и будут раздаваться наказания. Кажется, исключением тут не обойдется. Похоже, кого-то реально посадят. Угон корабля — это не шутки. Тем временем началась суета. Саблезуб с тремя помощниками, среди которых был Никита, разговаривал у стены. Черный огонь откровенно паниковал, следя за экраном. Видимо, курсанты активизировались. Остальные, судя по лицам, тоже не представляли, что дальше. Несмотря на нервную обстановку, Кира не выдержала и рассмеялась. «Еще вопрос, на кой черт они заперли курсантов? Могли бы и их эвакуировать. Бояться их? Разве не смешно?» Кира всхлипывала и хихикала. «А ну быстро! Быстро! Встали и пошли отсюда! Не до вас сейчас!» Над ней стоял Дарвин. Его большой живот обтягивал тонкий свитер модного нынче сиреневого цвета. Он махнул Кире и пустоте руками в сторону двери. «Идите в каюты! Не мешайте! Там истерите! Тихо только!» Кира, получив разрешение, тут же вскочила и бросилась к двери. Пустота увязалась за ней. В коридоре все еще царил полумрак, и также громко орала сирена. Не успели они отбежать и на несколько метров, как за ними из видеозала выскочили четверо парней и понеслись в другую сторону. По дороге кто-то из них крикнул: «Спрячь оружие, дятел! Тебя курсанты в фарш за него перемелют!» «Оружие? У них и оружие есть!» Теперь на язык просились в основном нецензурные слова. «Черт! Но что же делать? Что Кира могла сделать?» Она просто кипела от негодования и невозможности хоть что-либо изменить. Взывать к разуму этих имбецилов? Три ха-ха. Бежать к спасательному катеру и предупредить капитана? Можно не рассчитывать на успех. Они же отслеживают все камеры. Наверняка успеют перехватить и уже не будут такими добренькими. Но, наверное, нужно попробовать. Если очень быстро бежать, то они не успеют перехватить, а там капитан и команда защитят. И, возможно, ее не только не отчислят, но и как-нибудь наградят за предупреждение. Решено! Кира сориентировалась, мысленно проложила дорогу к спасательной площадке, сгруппировалась и побежала. И прямо за углом уперлась в упавшую переборку. Паршивцы! Они перегородили проходы! Кира шарахнула по переборке кулаками. Костяшки сразу же заныли, зато слегка прояснилось в голове. Все переборки закрыть невозможно. Проход к спасательной площадке все равно останется. Но чтобы его отследить, нужно вскрыть систему обслуживания корабля. У нее нет возможности это сделать. Так, пока двигаем в каюту, а там решим. Кира дернула головой, отгоняя сотни невыполнимых планов, которые роились в голове, и побежала в каюту. Пустота побежала за ней. Кира оглянулась пару раз, но у той был настолько перепуганный вид, что Кира не стала ее прогонять. Не до того. Девчонки, стоило ей переступить порог, вскочили и бросились навстречу. Когда открывалась дверь, звуковой щит с каюты спал, и до них стали доноситься звуки сирены. «Что там? Что происходит?» – заголосили они наперебой. Среди них была и Вафля, значит, успела вернуться. «Это эвакуация!» Пустота молча прошла и села на диванчик, обняла себя руками и стала слегка покачиваться влево-вправо. «Спокойно, это ложный сигнал. Ты что-нибудь узнала?» — спросила Кира Вафлю. Та задергала головой, будто у нее случился нервный тик. «Нет, Кирка!» «Нет, я испугалась и почти сразу прибежала назад, и ничего не узнала, прости». «Ладно, ничего страшного». Кира нетерпеливо махнула рукой. «Наши дорогие балованные студенты устроили какое-то что-то безумное и, думаю, противозаконное. Я не знаю, чего они добиваются». Но они объявили эвакуацию, врубили сирену, и вся команда уже сидит в спасательном катере, а курсантов они заперли в каютах. Кира оглядела изумленные лица и поняла, что говорить и объяснять ей придется еще очень долго. «Попробуй, объясни подобное так, чтобы звучало вменяемо». Но вначале, видимо, предстоит доказать, что она в своем уме, что, учитывая ситуацию, сделать будет весьма непросто. Но тут включился динамик, избавив от мучительных разъяснений того, чего она сама не понимала. «Все студенты Амки немедленно идут на командный мостик. Помним о договоре. Шевелитесь!» Голос они не определили, но это точно не были члены команды или преподаватели. «Пошли!» Кира тут же направилась к двери. «Может, лучше в каюте остаться?» Как-то неуверенно спросила Вафля. «Пусть там сами разбираются, а мы подождем в безопасности. Зачем нам лезть в их разборки? Нас затопчут и не заметят. Как хотите». Через секунду Кира уже неслась по коридору. И, честно говоря, когда не надо было следить, бегут ли за тобой другие, стало гораздо проще. Она вбежала на капитанский мостик на пару со Снежной Девой. В спину их уже толкал кто-то еще. Мостик был довольно большим помещением. Такая круглая тарелка с белоснежными поверхностями и эффектными экранами и приборами. Посередине возвышение для капитана, похожее на подиум нескольких метров в диаметре. Но сейчас, когда сюда набились студенты, стало тесновато. Обилие экранов, панелей, светящихся и мигающих систем оповещения, за которыми никто не следил, действовало, мягко говоря, угнетающе. «Бери управление!» Голос Саблезуба разрезал толпу, словно ножом. Студенты ринулись в стороны, пропуская его и черного огня. Никита шел следом. Кира глянула мельком. Надо же, таскается собачонкой за своим хозяином всегда и везде. Самому не противно? Черный огонь тем временем устанавливал на панель управления какую-то черную коробку. Присоединил ее к штекерам. Несколько экранов сразу замигали, перестраиваясь. Тут включилась внутренняя связь. «Капитан в катере! Люк задраен! Можно расслабиться!» Саблезуб шумно выдохнул. «Как вы его заставили зайти?» «Потом расскажу. История не для слабонервных. Но никто не пострадал. Если вы применили силу, сами будете отвечать». «Не, мы применили хитрость. Потом расскажу». Шпрот отключился, кажется, всего на секунду, и тут же снова включил микрофон. «Эй, на мостике!» — с восторгом завопил Шпрот. «К вам бегут курсанты! Блокируйте двери!» Вот уж кто веселился, будто участвовал в каком-то развлечении вроде игрового квеста. Шпрот всегда и везде... Главным своим долгом считал именно отдых и получение удовольствия от всего доступного, а временами не совсем доступного. Но веселиться сейчас, когда на кону судьба всего полета, Кира не сомневалась, что никакая экскурсия уже не состоится. «Прощай, мечта! Прощай, завихрение, лиловое колесо!» Но невозможно представить, что после такой выходки кто-то из преподавательского состава продолжит путешествие. Так вот, веселиться в такой момент — кощунство. «Огонь! Блокируй!» — крикнул Саблезуб. «Ну же!» Черный огонь наконец подключился к пульту и стал искать в списке команд блокировку дверей. Никита подошел к соседнему пульту и тоже принялся регулировать настройки. В коридоре тем временем раздался топот, и он походил на гул сходящей лавины. Дверь отсека с мягким стуком захлопнулась, щелкнули фиксаторы. Над ней загорелась красная линия. Почти сразу же раздались звуки ударов с той стороны. «Ха-ха-ха!» — веселился Шпрот. «Слышу, вы успели. Они и сюда лезут, в видеозал. Но мы тоже закрылись. Но это вообще, вот это угар!» «Заткнись!» — крикнул Саблезуб. «Делом лучше займись». «Каким делом?» «Тем, что тебе было сказано. Выполняй план». «План? Я думал, дальше по команде будем действовать. Ну, после катера». «Вот и команда. Выполняй сказано». «Ладно», — нехотя отозвался Шпрот и отключился. «Дальше что?» — спросил черный огонь, опираясь ладонями на стол. «Не знаю. Дай подумать». Саблезуб метнулся в угол, и стоявшие на его дороге отшатнулись, будто он был настоящим злобным хищником. Впрочем, испугались не все. «Что тут вообще происходит?» — подала голос Зои. Она подошла к пульту и уставилась на черного огня сверху вниз. Вообще-то они были одного роста, но он не вовремя наклонился над информационной панелью, и она тут же воспользовалась случаем. «Что вы творите, придурки?» — крикнула на него. «Помолчи!» Саблезуб достал свой экран и стал листать какое-то сообщение. Кира успела краем глаза увидеть значок «Письмо» в углу. Нашел время почту читать. «Ты это мне?» Зоя круто развернулась. Ее внушительный бюст подался вперед и выглядел весьма угрожающе. Зоя обладала высоким ростом и крутыми бедрами, и все это было украшено впечатляющими мышцами. Если в Амку она и могла попасть просто потому, что была дочерью владельца корпорации, то на арене побеждала только благодаря своим умениям и физическим данным. И это все прекрасно понимали. Ходили, конечно, служки, что такая прекрасная физическая форма не обошлась без запрещенных практик гормонального и нанотехнологического улучшения. Но слухи, они только слухи. Какой родитель подвергнет свое дитя столь ужасным улучшениям с непрогнозируемыми последствиями? «Да, тебе!» Саблезуб рассеянно просматривал текст на экране. Потом отключился. «Капитан, команда и преподавательский состав полностью на борту. Огонь! Отсоединяй катер!» Черный огонь занервничал. «Ты уверен?» «Да, давай, не тяни!» «Что вы хотите сделать?» Не выдержала Кира и попыталась пролезть вперед. «Не надо! Это же глупо и опасно! Как вы не понимаете?» Ее тут же дернули за руку и оттолкнули к двери, в самый дальний уголок. «Хорошо». Черный огонь даже побелел. Он облизал губы, дрожащей рукой набрал какие-то команды на пульте, а после глубоко вдохнул и дернул небольшой рычаг под пультом. Нажал огромную кнопку, вылезшую на экран подтверждения. Почти сразу раздались сигналы, такие громкие и частые, будто они пытались друг друга переорать. «Эй, вы там!» — включился динамик. Шпрот снова был весел и жизнерадостен. «Все, я запустил прыжок! Сейчас стартанем!» «Что?» Пару секунд в воздухе висела тишина. Потом Саблезуб подскочил к пульту и заорал так, что вены на его шее вздулись. «Ты что сделал, сучонок? Какой прыжок? Отрубай немедленно! Слышишь, падла?» «Как какой? Сам же говорил, давай делом займись, даю команду и все такое. Ну, план же был». «План был. Или прыжок, или отправить их всех в катере кататься. Мы уже отправили. Выключай прыжок, баклан!» Саблезуб стал ругаться такими словами, что Кира перестала слушать. Она пыталась понять. Они... Что же они наделали? «Поздно уже. Отчет пошел. 5 секунд», — ответил Шпрот и снова хихикнул. Правда, уже нервно. Но корабль прыгнул уже через секунду. Громкий треск, чернота в глазах и несколько мгновений абсолютной тишины. Потом все включилось, будто открылись глаза, а звуки гудели в ушах по нарастающей. Саблезуб еще раз выругался, но уже как-то вяло. Это был настоящий шок. Кира несколько раз помотала головой, чтобы прийти в себя, а после принялась толкаться локтями и пробилась в центр к пультам. Черный огонь стоял, опустив руки. Его породистое лицо сейчас вытянулось, как у обычного смертного. «Что произошло?» — спросила Зоя, которая, похоже, поняла все первой, и теперь искала взглядом, кого бы начать трясти. «Что-что? Мы прыгнули!» Саблезуб еще постоял, покачиваясь, а потом захохотал. «Этот придурок запустил прыжок, а мы вдобавок скинули весь экипаж на катере, и теперь мы одни посреди космоса. Огонь, проверь связь. Без команды мы не сможем управлять кораблем. Вы все долбанные фрики. Теперь, хочешь не хочешь, придется звать на помощь. Все планы в бездну из-за вас, лузеров. Черт!» Он стукнул ногой по командной стойке и зашипел от боли. Огонь быстро стал искать доступные связные маячки. Его руки так и мелькали над панелями. Все задержали дыхание. 10 секунд. 30. Минута. Черный огонь опустил руки и покачал головой. «Нету ничего. Не нашел. Поблизости пусто. Маячки не отзываются. Ни один. Я зациклил поиск сигнала. Нужно ждать». Все стояли и ждали, но звукового сигнала, который обозначает исполнение команды, не было, как и попыток установления с кем-нибудь контакта. А ведь в той части космоса, где они путешествовали ранее, связь устанавливалась моментально. Это все наводило на такие мысли, от которых хотелось бежать, сломя голову. В дверь тем временем снова задолбили, и удары были такими мощными, какие человек вряд ли смог бы нанести рукой или ногой. Похоже, в дело пошли подручные средства. «Люди, ну как вы там?» — включился динамик. От шпрота так и несло весельем и бесшабашной энергии. «Ко мне курсанты ломятся, скоро вскроют нас, как консервы! Дятел, куда ты нас забросил, дебил?» Шпрот не обиделся. «Ну вот, куда вы примерные координаты оставили, туда и отправил, на автопилоте». «Примерные?» Саблезуб прищурился и замолчал. «Разве инструкция не требует всегда корректировать координаты выхода вручную?» — тихо спросила Снежная Дева. И так как ее специализацией было как раз управление торговым флотом, который, как всем известно, делает перелеты именно с помощью прыжков, все вылупились друг на друга с немым ужасом. И тут дверь не выдержала напора курсантов и лопнула, пуская трещины по поверхности. Потом смялась и разошлась в стороны. На мостик тут же забежали курсанты, все одинаково взъерошенные и злые. И принесли с собой столько адреналина, что в глазах все поплыло, и захотелось немедленно сдаться, упасть на спину и поднять лапки. «Кто тут главный, ваш зачинщик?» — сухо спросил курсант, который вышел вперед. Он сжал кулак такого размера, которым мог, наверное, убить с одного удара. «Я главный!» Саблезуб тут же задрал голову. В его лице не было и тени страха. «И что ты, сукин сын, тут наделал?» «Хм, если бы я...» Саблезуб снова развеселился, крикнул. «Шпрот, товарищи курсанты желают знать, что ты наделал!» «Подожди, сейчас не до вас!» Голос шпрота звучал словно сквозь стену воды. «Что?» — прошипел курсант, угрожающе размахивая кулаком. Те, кто стояли поблизости, поспешно отошли. После нескольких секунд шпрот неуверенно добавил: «Мы смещаемся!» Курсант замер. «Что значит смещаемся?» — переспросил саблезуб. «Шпрот, зайка, лучше бы тебе отойти от управления!» — с нервным смешком сказала Зои. «Тут...» Шпрот словно растерял все слова. «Мы, кажется, это...» Курсант вдруг наклонился к микрофону и рявкнул: «А ну, отвечать коротко и по делу! Корабль падает!» «Что значит падает?» Курсант скривился. «Корабль не может упасть, сморчок! Он в космосе!» В ответ только сопение. Шпрот молчал. «Может, точка выхода без ручной коррекции оказалась слишком близко к поверхности планеты? Тогда корабль может притянуть гравитация, и мы рухнем на поверхность!» — снова вставила свои 5 копеек Снежная Дева. «Что ты сюда прилезла со своими паническими настроениями?» Черный огонь закатил глаза. «Сидела бы себе в каюте, крестиком вышивала!» Снежная Дева не ответила. Она словно и не слышала, только смотрела куда-то себе под ноги. Происходящее казалось Кире настолько бредовым, что, возможно, это сон? Ей просто снится страшный, вернее, до нелепого, тупой сон. Да уж, не повезло. Лучше бы ей снились тропики, пляж или бабочки. И тут взвыла сирена. Дежавю. «Внимание! Всем находящимся на борту корабля немедленно отправляться к спасательному катеру. Расчетное время отстыковки катера — 7 минут. Время до предполагаемой гибели корабля — 12 минут». Если это был сон, то какой-то слишком реалистичный. Кира еще успела увидеть перекошенное лицо Саблезуба. Ага, видимо, пугать эвакуацией других веселее, чем столкнуться с ней самому. Это она еще успела подумать. А потом ее накрыла паника. Все бегали, орали, толкались. Главный курсант кричал что-то резкое, выпучив глаза и тряся кулаком, который так и не успел разжать. После его крика, похожего почему-то на речитатив, остальные курсанты развернулись и куда-то дружно бросились рысцой. Кира, ни на миг не задумавшись, побежала за ними следом. Ей казалось, что если она упустит из виду курсантов, то все, останется одна посреди одинаковых пустых коридоров. Просто не найдет путь к катеру. Это была самая настоящая паника, дикая, некрасивая и неуправляемая. Кира никогда не думала, что она такая паникерша. Предпочитала считать, что в случае чего сможет взять себя в руки и принимать холодные расчетливые решения. Ага, как же! Сейчас она ни о чем не думала, просто бежала куда-то, а сердце так сильно билось и дергалось, будто вот-вот выпрыгнет наружу и шмякнется на пол. Воздуха не хватало, и все время что-то глухо звенело в ушах. В прошлый раз было проще, потому что поблизости были взрослые. Капитан ждал у входа в катер. Вокруг было полно людей, которые понимали, что происходит, и знали, как правильно поступить. Сейчас же эвакуация отягощалась тем, что происходило непонятное, а вокруг только Саблезуб, пустота или им подобные личности. В люке спасательного катера, который был размером с нормальную дверь, образовалась толкучка. Все спешили, пытались пролезть дальше от входа, хотя места по всему катеру были одинаковыми. Кира пробилась вперед, прошла чуть вбок, оперлась рукой о стену катера и остановилась. Она почти не могла дышать. Она потерялась и просто не понимала, что делать. Она в катере. «Что дальше?» Кто-то дернул ее вниз и усадил в кресло. Наклонился, вытащил и застегнул ремень безопасности. Это был Никита. Он был совершенно спокоен. Наверное. Его губы не дрожали. Глаза не моргали каждую секунду, как у Киры. И он не бегал вокруг с воплями, а работал с таким невозмутимым видом, будто все идет в штатном режиме и повторяется каждый божий день. Щелчок закрытого замка, затянутый фиксирующий ремень, потом кислородная маска, которую он повесил ей на шею. Никита четко проделал все, чего требовала инструкция по действиям в экстремальной ситуации. Инструкция, о которой Кира и не вспомнила. Она, наконец, поймала его взгляд и прошептала. «Мы умрем?» «Я не знаю». Глаз он не поднимал. На щеке проступила длинная царапина, а ворот темно-серой футболки был вытянут, будто за что-то зацепился. Кира отчего-то ясно увидела эти мелочи и запомнила их, будто разум попытался ухватиться за что-то обыденное, чтобы не утонуть в панике. «Дыши медленно и глубоко». Кира тут же послушалась. Действительно стало легче. Пристегнув ремни и проверив надежность креплений, подергав их хорошенько, Никита отошел. Противоположный ряд кресел занимали курсанты, четко и быстро. Каждый пристегивался самостоятельно. Рядом в кресло упала и забралась с ногами пустота. Она выла. Длинные волосы успели каким-то непостижимым образом скататься в сосульки. «Сядь нормально и пристегнись», — прошептала Кира. Глубоко вдохнула. Сирена завыла. Корабельный голос отсчитывал время. Оставалось 30 секунд. «Дыши медленно и глубоко. Давай!» Пустота, не прекращая подвывать, села рядом и стала пристегиваться. Потом схватила Киру за руку, вцепилась в нее, как коршун. «Не отпускай меня, пожалуйста!» «Не отпущу!» Все кресла вокруг уже были заняты. Кира рассматривала народ и чувствовала, что ее трясет. «Где девчонки? Они здесь или остались в каюте? Вокруг в основном курсанты. Но вон Ахлейн, за ним Зои, а потом Анита. Анита здесь, значит, девчонки успели. А остальные? Сколько на корабле было народу? 3 дюжины студентов, чуть меньше курсантов или больше?» А дальше катер вздрогнул, заскрежетал и стартанул. Кира закрыла глаза. Ее сильно прижало к креслу. Но все в порядке, это нормально. Отстыковка сработала, они в безопасности. Полет продолжался всего несколько минут. Наверное, катер должен был отлететь на безопасное расстояние от корабля, подать сигнал бедствия и ждать помощи. Вначале так и было. Но после катер как-то странно накренился, его развернуло вокруг оси и затрясло. Не так, как при обычном полете, а потом будто дернуло и резко куда-то потащило. Объяснение такому полету в голову пришло только одно – яркой вспышкой, полным осознанием, настоящей бедой. Кажется, с расстыковкой опоздали. Или неправильно рассчитали время, и сейчас катер, как и корабль, попал под действие гравитации и падал. Падал на какую-то планету. Стены трещали, и если открыть глаза, то, наверное, можно будет увидеть, как тонкие панели ходят ходуном, как по ним плывут волны от давления, как те приподнимают их раз за разом все выше и выше, пока, наконец, не сломают. И в щели тут же хлынет ледяной воздух и яркий свет. И катер развалится. Вниз упадут только горящие куски. Кира не смотрела. Она изо всех сил жмурилась, сжимая руку пустоты. А потом катер развалился.